Если что-то мешает ее хозяйству действовать как точной, смазанной, отлаженной машине, старшая сестра выходит из себя. Малейший сбой, непорядок, помеха, и она превращается в белый тугой комок ярости, и на комок этот натянута улыбка. Она ходит по отделению, лицо ее между носом и подбородком надрезано все той же кукольной улыбкой, тоже спокойное жужжание идет из глаз, но внутри она напряжена, как сталь. Я знаю это, потому что чувствую. И не расслабится ни на грамм, пока нарушители не обратают, как она говорит, не приведут в соответствие. Под ее руководством внутренний мир, отделение, почти всегда находится в полном соответствии. Но беда в том, что она не может быть в отделении постоянно. Часть ее жизни проходит во внешнем мире, так что она не прочь внешний мир привести в соответствие. Трудится она вместе с другими, такими же, я их называю комбинатом. Это громадная организация, которая стремится привести в соответствие внешний мир, так же, как приведен внутренний. Старшая сестра — настоящий ветеран этого дела. Занимается им бог знает сколько лет. Давным-давно, когда я поступил к ним из внешнего мира, она уже была старшей сестрой на прежнем месте. Я замечаю, что с каждым годом умение у нее прибавляется и прибавляется. Опыт закалил и укрепил ее, и теперь она прочно держит власть, распространяющуюся во все стороны по волосковым проводам, невидимым для посторонних глаз, только не моих. Я вижу, как она сидит посередине этой паутины проводов, словно сторожевой робот, нянчит свою сеть со сноровкой механического насекомого, зная, куда тянется каждый проводок, в какую секунду и какой ток надо послать по нему, чтобы добиться нужного результата. В армейском учебном лагере, до того, как меня наладили в Германию, я был помощником электрика, да и за год колледжа кое-что узнал об электронике. Мне известно, как оборудуются такие штуки. А мечтает она, сидя в середке этой сети, о мире, действующем исправно и четко, как карманные часы со стеклянным донцем, о месте, где расписание нерушимо, и пациенты, которые находятся не во внешнем мире, смирны под ее лучом, потому что все они — хроники-катальщики с катетерами в штанинах, подсоединенными к общему стоку под полом. Годами она подбирала свой идеальный персонал. Врачи всех возрастов и мастей появлялись перед ней со своими идеями о том, как нужно вести отделение. У иных даже характера не хватало, чтобы постоять за свои идеи, и каждый из них, изо дня в день, обжигаясь о сухой лед ее глаз, отступал в необъяснимом ознобе. «Говорю вам, я не понимаю, в чем дело», — жаловались они кадровику. «С тех пор, как я работаю в отделении с этой женщиной, мне кажется, что в жилах у меня течет аммиак. Меня бьет дрожь, мои дети не хотят сидеть у меня на коленях, жена не хочет со мной спать. Настаиваю на переводе. Нервный уголок, алкодром, педиатрия — мне все равно.